Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Тема психосоматических заболеваний, мне кажется, очень часто звучит в нашей передаче. Тем не менее, я раз за разом пытаюсь ее повторять, каждый раз придавая, ну, немножко разную форму, может быть, схожим мыслям, вы уж меня простите. И делаю я это вот почему. У нас, если уж говорить о национальной идее, то кроме нее есть еще и национальные болезни. И вот, в частности, пожалуй, одной из главных таких болезней в период после советской власти стало неумение или невозможность облекать свои чувства в слова и высказывать эти чувства вслух, говорить о собственных чувствах и собственных эмоциях. У нас это как-то не принято и всегда считалось делом недостойным. И, наверное, одна из главных задач появления врача-психотерапевта в эфире – это как бы поучиться вместе с нашими радиослушателями распознавать и выражать свои чувства. Поскольку, когда мы их вытесняем, наши чувства, наши эмоции, когда мы запихиваем их в себя, не проявляем наружу никак, то в результате этого, собственно говоря, по мнению целого ряда ведущих врачей и ученых 20 века, и образуется большая часть наших болезней. Ну, например, казалось бы, вот осень, приближается время гриппа. Могу вам сказать, что показано, что от осложнений, по крайней мере, гриппа страдают в основном люди одинокие. Так, например, в возрасте после 65 лет, это возраст, когда грипп особенно опасен, разумеется, ну, как, впрочем, многие другие болезни, вероятность того, что у человека возникнут какие-то осложнения в ходе гриппозной инфекции, практически в 8 раз больше у людей, которые остались одинокими в этом возрасте, и приблизительно в 10 раз больше получить какие-то осложнения вероятность у людей, которые развелись в возрасте старше 65 лет. Таких тоже очень много, поверьте мне. Поэтому я бы хотел сказать вот что, дорогие радиослушатели. Давайте обсудим сегодня, как ваши эмоции влияют на ваше здоровье. Ну, многие из вас давно слушают программу «Серебряные нити». Вот сегодня есть возможность сказать. Вы знаете, я начал понимать, что я настолько сильно обижен на жизнь, что у меня заболели почки. Или я до того зол, что мне кажется, от этого у меня разрушился иммунитет. Давайте попробуем, пользуясь анонимностью эфира, здесь сегодня по телефону 495-956-1514 выразить, попробовать найти какую-то из своих эмоций, которая приводит вас к тем или иным болезням или тем или иным хотя бы симптомам, которые у человека возникают. Почему всем портят жизнь хамы, а сами хамы живут долго? Потому что они никогда не вытесняют эмоции, да? Хам – это человек, который моментально реагирует бранью на любую возникшую в нем эмоцию. И наоборот, люди, которые умеют справляться, не обращать внимания, но и не задавливать мстительно внутрь самих себя свои негативные эмоции, свои обиды, мы, возможно, именно этих людей и называем мудрецами. И это как раз те самые люди, которые живут до глубокой старости, на которых любят и вокруг которых не по желанию старшего поколения, а по желанию младшего. Обычно и крутится вся семья, потому что от них исходит тепло. Но этому надо учиться. Как ваши эмоции повлияли на ваше здоровье, дорогие радиослушатели, в плохом или хорошем смысле этого слова? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем по телефону 956-1514, находящемуся в городе Москве. Код города 495. Ну, кроме хамов, есть еще целые национальные традиции, которые как бы разрешают своим жителям проявление, наоборот, нечто обратное, проявление и постоянное выплескивание своих чувств наружу. Несомненно, одной из таких традиций является итальянская народная традиция, итальянский народный способ общения. Он всегда бурный, всегда очень эмоциональный, и поэтому, а итальянцев мы очень давно не слушали их музыку в эфире, поэтому я решил, что сегодня мы позволим кому-нибудь из итальянцев выразить свои страстные эмоции. И так как я всегда и во всем люблю 60-е годы, вот такая замечательная певица, звали ее Рита Павон, и она как бы была одной из лучших певиц начала 60-х, таких вот около рок-н-ролльных певиц Италии. И, по-моему, замечательно ярко выражала свои эмоции. Давайте в нее поучимся. Так примерно выражают свои эмоции итальянцы, и по гармоничности выражения этих эмоций и по способности делиться радостью друг с другом нам, наверное, все-таки у них еще учиться и учиться, хотя и делаем мы это всегда с большой неохотой. Вообще, истинные взаимоотношения эмоций и тела, конечно, истины необыкновенно древние. Еще древние греки как бы подразумевали неделимость телесного и психического начала в человеке, и это было одной из главных позиций в учении Гиппократа. Но вы, наверное, помните, что каждый орган описывался и рассматривался в тесной связи с соответствующей ему эмоцией. Ну, например, сердце. Болезни сердца были выразителем страха, печень – гнева, желудок – печали и тоски и так далее и тому подобное. Связь как указывал Гиппократ, как бы взаимная и взаимозависимая болезнь органа влияет на эмоциональное состояние, а негативные чувства и эмоции способствуют заболеванию конкретного органа. Ну и, конечно, более того, потому что именно с древнегреческих традиций и, по всей видимости, с традицией суфизма, во всяком случае, туда сегодняшнее научное мышление относит взгляды Авиценны, возникли представления о болезни и нравственности, которая, конечно, является забытым, сегодня для нас так или иначе опосредуется через эмоции. Когда мы осознанно идем против своей совести, каждый из нас теряет маленькую частичку самого себя, отдавая ее во власть болезни. Любая болезнь, считал Авиценна, является как бы наказанием человеком самого себя за отступление от законов бытия, которые установлены вовсе не человеком, но Творцом. И любое явное или скрытое нарушение таких вот законов нравственности, установленных Творцом, ведет к появлению болезни. Сначала душевной, а потом и телесной, разумеется. Ну и, само собой, практически вся традиционная медицина считала эти болезни очень тесно взаимосвязанными. Ну вот, из записок, которые я вычитываю в интернете, некоторые даже вообще, с моей точки зрения, не требуют комментариев. Кстати, вот я хочу сказать всем тем, кто хотя бы иногда слушает, кто хотя бы иногда, извините, заходит на наш маленький форум в интернете. Там опять что-то произошло, и он вот уже третий день как не работает. Не отчаивайтесь, потому что обещали, что завтра после обеда, ну, в самом крайнем случае, послезавтра с утра, наш маленький ресурс, такой интимный, по адресу mznov.ru, кто не расслышал, можно найти по сочетанию Данилин серебряные нити, будет работать или завтра после обеда, или в среду утром. Доброй ночи. Кто из Брянска? Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. На мой взгляд, на состояние здоровья россиян влияет не мысли, а экология. Уважаемый Александр Геннадьевич, вот по вашему мнению, в чем вот проблема, что у нашей Брянской области, вот на юго-западе, ну, с точки зрения вашей теории, вот все повально болеют щитовидной железой. Естественно, это не из-за радиации, как у нас есть приключения, допустим, экспертных советов. И вопрос второй, вот с точки зрения вашей же опять теории, в чем вот отличается жизнь подростков 40-х, 50-х годов от современной, ну, как бы, жизни? То есть с точки зрения того конфета, который я получил, она вот лучше, вот чем с 41-го, допустим, по 45-е, с точки зрения психологии, влияющей на здоровье? Но вот вообще щитовидная железа, с точки зрения вашей теории, из-за чего болеет? Спасибо за внимание. Пожалуйста, я не очень уверен, что я так уж хорошо, как надеется наш слушатель, знаю ситуацию в Брянской области. Однако, вот кое-что интересное по этому поводу могу сказать. Вообще, во-первых, подавляющее большинство специалистов по психосоматике, я хочу сказать, что у меня, к сожалению, нет какой-то такой единой теории, тем более уж теории моей, мне принадлежащей, связанной с психосоматической медициной. Конечно, я пользуюсь представлениями самых разных авторов и других авторов. Я хочу сказать, что по представлению большинства современных авторов, любые эмоциональные расстройства и нарушения сначала как бы проецируются на железы внутренней секреции, да? А потом уже они выражаются в виде болезней других органов. То есть как бы наши эндокринные железы дают команду, именно они являются фиксаторами для эмоций, они дают команду, а потом эта команда как бы осуществляется в виде каких-то других болезней. Так вот, я не знаю, можно ли проанализировать Брянскую область с точки зрения традиционного представления о болезнях щитовидной железы в психосоматике у разных авторов. Ну, например, в традиционной литературе считается, что проблемы со щитовидкой, обратите внимание, я с этого начал передачу, это один из первых признаков невозможности высказать обиду. То есть щитовидка — это обида, которую человек никогда не высказал. А иногда, очень часто, это некий результат безысходности. Вот это чувство безысходности и того, что усилия человеческие, как бы потраченная жизнь, ни к чему не приводят, являются причиной, как считает психосоматика, именно различных проблем со щитовидной железой, и в частности панкреатита, например, из самых распространенных болезней желез внутренней секреции. Вот как бы чувство безысходности и безнадежности жизни чаще всего выражается в проблемах со щитовидкой и в панкреатите. Но почему я об этом так подробно говорю? Ну, во-первых, конечно, потому что прозвучал вопрос, а во-вторых, потому что, наверное, очень сложно будет сказать точно, что же все-таки первично. Первично некие особенности экологии, кстати говоря, достаточно легко коррегируемые, ну, с помощью йода, например. Я уж не буду рекламировать эффективные или не очень добавки с йодом, но, тем не менее, в общем, решать проблемы со щитовидкой в экологическом плане, в общем, можно. Понятно, как это делается. А вот как решать проблемы с коллективной невысказанной эмоцией безнадежности, это гораздо сложнее. И, может быть, наш радиослушатель сможет как-то по-новому взглянуть на то, что происходит в Брянской области. Анна Акимовна дозвонилась с юга России, как она говорит. Да, Анна Акимовна? Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я, во-первых, хотела бы сказать, вот не согласиться с Юрием из Брянска, что не наши мысли, именно наши неправильные мысли приводят нас вот к такому болезненному состоянию. Умение мыслить, и тем более умение правильно мыслить, это умение изменять окружающий мир. Но правильное, я имею в виду эталон, это всегда эталон, на который ориентируемся мы, это 10 заповедей. И надо научиться верить в абсолютное всемогущество Творца. Только это может нас спасти. Я почему это говорю, вы знаете, как Антоний Великий говорит, никогда, говорит, ничего не предлагай другому, если ты сам этого не сделал. Но я почему это так твердо, уверенно говорю, потому что я сама уже не один год этим занимаюсь. Сейчас моя чистка идет на уровне 6-7 чакры. Это довольно тяжелое состояние. Но я вот, как говорится, Бог дал дозвониться, и хотела бы поделиться, что только наши мысли, неправильные мысли, наши негативные мысли приводят к нашим болезням. И меня привели к таким болезням, что я уже много лет нахожусь на инвалидности. Но, слава Богу, с Божьей помощью, слава Всевышнему, я смогла уже от многих избавиться. И, кстати, вот вопрос о щитовидке. Это уже, я говорю, личный мой опыт, что проблема щитовидки, она находится как раз-таки в районе 5-й чакры. Это чакра общения. И щитовидка является органом общения. Вот все проблемы наши в нашем неправильном общении, мы не можем общаться с самим собой. Мы не можем общаться с людьми окружающими. И вот это неумение общаться и приводит к нарушению равновесия йода, того минерала, который отвечает за наши вот эти все способности. То есть мы еще, как говорится, высокоорганизованные, высокоразвитые, но животные. Спасибо большое. Чтобы стать человеком, нужно научиться. Спасибо, спасибо, Анна Акимовна. Но вот я кое-чего в высказываниях Анны Акимовны боюсь. Ну, например, легкость, с которой наше сегодняшнее мышление совмещает понятие тантры с 10 заповедями Моисея, ну, наверное, это можно совместить. Но все-таки не так непосредственно. Дело в том, что искусство мыслить, оно немножко отличается от искусства чувствовать. Вот просто переведя с языка на кинны, я хочу сказать вот что. Есть такой известный достаточно психиатр в психосоматической медицине, такой Уильям Глассер. Так вот, он писал, по-моему, очень, очень справедливо и очень в связи с как бы тем, о чем говорила Анна Акимовна. Он писал, что любой человек имеет всего-навсего две основные потребности. Первая из них – это потребность любить и быть любимым. И вторая – это потребность ценить самого себя и знать, что тебя ценят другие люди. Помните, мы это называли в нашем текущем тренинге потребностью в уважении. Вот это самая потребность любить и быть любимым и потребность ценить самого себя, уважать самого себя и знать, что тебя уважают другие, это как раз и есть не мысли, но чувства. И как бы мне кажется, что именно отсутствие равновесия в этих чувствах, да, а эти чувства и желания свойственны каждому человеку, да, вот умение учесть, что каждый хочет, чтобы его уважали, и каждый хочет любить и быть любимым, в действительности и приводит к некому балансу чувств. Доброй ночи, Виктор. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Я бы хотел поделиться своим опытом. Может быть, кому-то он тоже пригодится. Взаимосвязь чувства и здоровье – это 100% это правильно. Однажды до этого я прочитал книги, две основополагающих для меня, как получилось на тот момент. Я уже кое-что знал о Боге и о взаимосвязи этих чувств и здоровья. Я прошу прощения, волнуюсь. Так вот, да, пожалуйста, пожалуйста. Получилась одна ситуация, когда я обиделся, чувство ревности и чувство зависти одновременно. Ситуация, в общем-то, серьезная. И я почувствовал, как у меня уходит энергия из организма. Меня увидела соседка и сказала, что с тобой? Я говорю, да вот так, вот так. Зависть, ревность, обида, все в куче. А что ты будешь делать? Я говорю, пойду домой молиться, просить прощения у Бога. Знаете, я пошел домой, начал наводить порядок в комнате и одновременно искренне обращался к Богу и просил прощения за то, что меня эти такие плохие чувства настигли. Часа через полтора мне начал отпускать. Я опять почувствовал себя бодрым и здоровым. Ну, здесь плюс в этот одновременно я задавал вопрос Богу, но это уже другая тема для разговора. И получил ответ, кстати. Но вот то, что взаимосвязь эмоций и состояние здоровья, это взаимосвязано, это, ну, 100%. И обращение к Богу помогает. Спасибо большое. Мне кажется, что обращение к Богу и обращение куда-то в глубину самого себя – это почти одно и то же. Человек всегда называл обращение к собственным глубинам, к тем самым глубинам, которые всегда помогают справиться с негативными эмоциями. И делает человека мудрым. В общем, независимо от того слова, которым мы эту глубину внутри самих себя называем. Ну что ж, давайте продолжим этот разговор, послушав, как Рита Павлон совершенно замечательно рассказывает о своей эмоциональной жизни. Мы по-прежнему в программе «Серебряные нити», по-прежнему говорим об эмоциях и здоровье, по-прежнему наш телефон 956-15-14. И мы с вами говорим сегодня, уже затрагивали тему как бы нравственности и здоровья. Я начал с этого. Однако вот это иногда проявляется вовсе даже и не в следовании каким-либо религиозным традициям. Ну вот, еще, да, некое письмо из интернета. «Я работаю менеджером в дорогом магазине. У нас бывает мало покупателей, но почему-то к вечеру я чувствую себя как выжатый лимон. Опытные коллеги рассказывают мне, что не надо смотреть в лицо покупателям, что устаешь от общения. Я пробовала таким образом экономить силы, но мне это не помогает». Ну вот очень частый такой вариант реакции вообще человека, который имеет подобную профессию. Так вот, ничего подобного. На самом деле это заблуждение, поскольку в эмоциональном смысле человек устроен очень хитро. И я уверяю всех учителей, врачей, медсестер, психологов, которые пришли вот к таким защитным выводам, что надо не смотреть в глаза, как бы ни на что не реагировать и так формально строго внутренне составить себе такую схему обязанностей и их выполнять, хочу огорчить вас и сказать, что на самом деле это не помогает. Дело в том, что другие люди, и в частности даже покупатели, в том числе богатые покупатели, к которым иногда у нас у продавцов отношения очень своеобразные, как бы могут не только отнимать силы, но и их давать. Потому что вот этот динамический контакт между нами в действительности абсолютно необходим. И он, как ни странно, придает бодрость и сохраняет силы. Вот если вы встречаете покупателя, клиента, как любимого родственника, и когда вы пытаетесь искренне совершенно найти в нем что-то хорошее. Сделать ему вот в те минуты вашего общения, которые существуют, ну, хоть что-нибудь, ну, хоть маленькое, но приятное. Удивительная вещь. Даже если человек не высказывает этого вслух, он просто не может, не в состоянии не остаться вам благодарен. И этот импульс благодарности, посланный в ответ к вам, будет накапливаться. И это значит, что вы как будто подзарядитесь энергией этого в прошлом больного человека, пришедшего к вам на прием, человека, который пришел к вам там купить ту или иную вещь, проконсультироваться, или у ребенка, который пришел к вам учиться. Потому что вот это, к сожалению, давным-давно забытое правило. А на самом деле те учителя, которые работали с полной самоотдачей и искренне пытались научить, искренне пытались вложить какое-то добро, принести его своим детям, они в конечном итоге уставали на работе меньше. Более того, по этому поводу тоже существуют исследования. Правда, американские, потому что американцы все исследуют, а мы ничего. Доброй ночи, Татьяна. Добрый вечер. Вы знаете, я, конечно, первый раз к вам дозвонилась. К вам так тяжело дозвониться, у вас такие хорошие темы. Главное, хорошо, да, что вы дозвонились. Ага. Ну, я, знаете, вот, как сказать, тоже по поводу нашей темы сегодняшней, вот, щитовидной, ну, в общем... Ну, в общем, да. Да. У меня вот две хорошие подруги. И вы знаете... И вот они обе болеют вот этой щитовидной железой. И вы знаете, вот они обе, хоть они разные, в смысле, но у них вот чувство, зависть, жадность, ревность, ненависть, понимаете? Я вот тоже согласна с предыдущим мужчиной, вот то женщина был мужчина, тоже выявлял вот такое. И вот я почему-то тоже с ним согласна. Мне кажется, вот действительно, это, я не знаю, божья кара, не божья кара. Вот когда человек жадный, завистливый, и вы знаете, вот алчный, и вот мне кажется, действительно, вот у него вот это вот удушье, и вот это вот, и, я не знаю. Мне кажется, вот это вот, ну, вы согласитесь со мной, что вот жадность, все равно это плохая вещь, зависть. Знаете, вот алчность, понимаете, вот у нее есть, а у меня нету. Понимаете, и вот это глушит. Спасибо, спасибо большое, Татьяна. Я как бы и соглашусь с вами, и не соглашусь. Вот каким образом я, с вашего позволения, это сделаю. Проблема заключается, на мой взгляд, в том, что люди – это люди живые. И они могут испытывать самые разные эмоции. Можем ли мы с вами, ну, когда у нас объективно зарплаты существенно меньше прожиточного уровня, приходя в магазин, испытывать жадность? Да можем. Ну, можем. Можем ли мы испытывать алчность, потому что нам надо кормить каким-то образом семью? И надо как-то заработать. Да, вот я уж не буду рассказывать страшных анекдотов по этому поводу. Они есть страшные просто. Но вы их все знаете. Но как бы, тем не менее, мы это можем испытывать. Как бы мы ни кокетничали, ни кричали, что мы таких эмоций никогда не испытываем. Можем. Вся беда вот в чем. Дело в том, что подавляющее большинство людей их не накапливает. Мог ли я, могу ли я, некий такой весь из себя психотерапевт Александр Геннадьевич Данилин, вдруг нахамить? Ой, ну, по счастью, редко. Но, в общем, ой, как у меня иногда получается. Просто, ой, не хочу, нет. Стыдно признаваться, да, но могу. Я хочу, знаете, почему в этом признаюсь? Потому что, в общем, в любом случае, я надеюсь, вы это чувствуете, хамство не является моим постоянным проявлением какой-то такой, да, внешней стороной моей натуры. Проблема в том, что только та эмоция, которую человек считает в себе основной, и которую он накапливает постоянно, она как бы, знаете, она окостеневает, и постепенно становится им. Да? То есть человек не рождается ни один. Знаете, маленьких детей видели? Ни хамом, ни насильником, ни как бы тяжело больным. Ну, по крайней мере, подавляющее большинство наших детей, слава Богу. Это все потом происходит, по мере того, как мы вот эти самые отрицательные эмоции накапливаем, потому что мы совершенно не учимся реагировать по-другому. Нам кажется, что вот мы, скажем, оградились хамством, вот всех ругаем по телефону. Знаете, есть такие звонки на радио России тоже, когда звонит человек и просто ругается. Ну, просто ругается и все. Как бы я уж тоже цитировать просто даже не имею такой возможности, но юридической. Зачем? Ну, просто потому, что вот он так устроен. У него нет другого способа избавиться от своих эмоций. Он стал своим хамством, хотя он таким не был. Доброй ночи. Кто следующий у нас в эфире? Евгений из Арзамаса. Здравствуйте, Евгений. Как давно я не был в славном городе Арзамасе. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Вы меня слышите, да? Да, да. Вот. Мне кажется, что весь разговор идет об общении, о глубинном общении, в основании которого абсолют и вера, надежда и любовь. А вся беда, что мы думаем, что мы центр Вселенной, что я центр. А мне кажется, что центр, да и не только мне кажется, что центр вне нас. Он где-то на сфере, вот, на плоскости сферы. И нужна логика не то, а логика именно приобщения к нашей жизни, к какому-то универсуму, ну, к Богу, если хотите. Центр великой сферы. Ну, центр, как отражение нашего общения или как форма общения. Вот как вы смотрите на это? Мне кажется, это дело в общении, в глубине его. Как форма? Вот, я смотрю, в формах как... мы должны исповедовать веру, надежду, любовь, и все встанет на свои места. Спасибо большое, Евгений. Нечего мне добавить, поскольку, да, древняя истина святого Фомы, о том, что душа человеческая есть сфера, центр, который нигде, а окружность везде, как бы вне всякого сомнения мной разделяется. И, наверное, это именно то, о чем я говорю, да только уж больно абстрактно все эти фразы и вера, и надежда, и любовь в нашем исполнении звучат. А вещи есть абсолютно куда как более конкретные. И об этих конкретных вещах так часто писали врачи. Вот это те вещи, о которых я говорю. Да, эх, доктор, не знаю я, что делать. Просто какая-то невероятная болезнь у моей дочурки 4-летней. Как осень приходит, надо идти в детский сад, начинает болеть, и болеет. Она с бабушкой на море ездит, и на даче сидит все лето. Вроде закалилась, укрепилась. Как только пора в детский сад, ОРЗ, ангина, грипп. А я, как назло, работаю на предприятии топ-менеджером, и болеть мне подолгу нельзя никак. И должность у меня такая, что не поболеешь. Вот ведь приходится выбирать, или быть менеджером, или мамой, потому что любой, кто слушает сейчас мою эту историю, скажет, что девчонка-то болеет, люди добрые, она же болеет из недостатка внимания, она же с бабушкой сидит и на юг ездит, а она маму хочет. Вот эта способность понять хоть своего ребенка, хоть передвинуться на точку зрения другого и понять, что он тоже хочет любить и быть любимым, и он тоже хочет, чтобы его уважали, и тогда, может быть, будет уважать других. Вот это то практическое, что из великих вечных заповедей, из сфер и окружностей нам остается. Доброй ночи. Надежда. Вот надежде последнее слово. А я хочу с вами поделиться своим маленьким секретом. Мы будем признательны. Вы знаете, когда я начинаю болеть, Прошу прощения. Да, я, значит, тихо радуюсь, что болею я, а не кто-то из членов моей семьи. Я никому об этом не говорю, вот с вами с первыми делюсь. И вы знаете, вот как-то болезнь отступает, и даже без помощи врачей, без помощи каких-то медицинских таких средств все проходит. Но у меня это искренне происходит. Вот эта вот радость тихая, что не кто-то из моих родных и близких болеет, а я уж как-нибудь перетерплю. И вот сейчас... такой маленький секрет. И этот маленький секрет будет самым лучшим окончанием нашей сегодняшней передачи. И мне не хочется, и могу, но я не хочу к этим замечательным словам ничего больше другого добавлять. Хочу только сказать, что мы с вами в октябре, в начале ноября, по старому и новому стилю пропустили, наверное, очень много замечательных юбилеев. И в частности, не могу себя простить, что мы пропустили день рождения, юбилей Марины Цветаевой. Давайте поговорим о том, какой след наша замечательная поэтесса может оставить в наших душах. Марина Цветаева и «Русская душа». Тема для послезавтра. Спасибо вам большое. Спокойной ночи. Mio cuore, tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te? Mi sono innamorata e per te pace non c'è. Ah, mondo, se rido e se piango è solo tu. Dividi con me, yeah. Ogni lacrima, ogni palpito, ogni attimo d'amore. Sto vivendo con te i miei primi tormenti, le mie prime felicità. Per me, più pace non c'è.